Глава 3. Эпидемиология для чайников. Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе. Хочу привести здесь отрывок из интервью известного эпидемиолога, члена-корреспондента Российской академии наук Филатова. Что такое эпидемия? Это когда заболеваемость резко начинает подниматься. Каждый день с какими-то высокими темпами прироста по 30-40% она идет резко вверх. И вот кто-то решил, что в какой-то момент она должна выровняться и какое-то время быть ровной. Я скажу так. Все математические модели в отношении эпидемического процесса всегда проваливаются. За мою практику ни один прогноз не сбылся. Почему? Потому что в этом процессе столько переменных, что правильно рассчитать невозможно. И эти переменные все время меняются то в одну, то в другую сторону. Вот смотрите, такой пример вам приведу. Закрытый город, в нем 300 тысяч детей, и получилось так, что туда не поставлялась вакцина против кори. В результате 300 тысяч детей оказались непривитыми против кори. А ведь корь гораздо более опасная инфекция, чем коронавирусная. Так вот, заболеваемость резко взлетает, а потом резко идет на убыль. В какой-то момент достигает своего пика, а потом гаснет. И получается, что около 40% человек в этом городке не заболели. Объясните мне, почему? Ведь вероятность встретиться с возбудителем у этих непривитых людей на поздних сроках развития ситуации была больше, чем в начале эпидемии. А это саморегуляция паразитарных систем. Этот вирус на своем пике уже потерял свою вирулентность и стал слабо вирулентным. Там было много клиники, но она вся была легкая. И после этого эпидемия резко оборвалась, потому что вирус по-прежнему попадал в организм, но перестал вызывать заболевания. Он потерял свою агрессивность и стал слабо вирулентным для того, чтобы выжить как вид. Ни одна инфекция всех до конца не убивает, иначе и она сама исчезнет как биологический вид. Конец цитаты. В незащищенную популяцию пришел вирус и стал быстро распространяться, охватывая все больше и больше людей. Но тут полностью применимы законы механики. Помните про коробку передач в машине? Выигрывая в скорости, проигрываешь в силе. Вирус как бы фильтруется через наши иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. То есть каждый раз, попадая в очередной организм, дальше идет немного ослабленный. Волна ширится, но через месяц-полтора начинает отступать сама по себе. Чем больше людей заражено, тем скорее вирусы теряют силу, способность заражать и убивать. Еще один момент. Если вирус передает бессимптомный носитель, например, ребенок, то он изначально маловирулентен и большого вреда дальше не нанесет. В данном случае дети могут выступать как живые вакцины. Но если вы заразились от тяжелого, больного или ослабевшего человека, то и вирус вам перейдет более опасный и агрессивный, что мы и видим в историях с заразившимися в больницах медиками. Вопрос. Если вирус так или иначе выдыхается, то чего мы с ним боремся карантином и прочим? Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлет кривой более пологим. Не мы его в итоге побеждаем, он сам выдыхается. Нам главное переждать с минимальными потерями. Вот то, что мы видим сегодня. Волна спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами. Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго. Но в любом случае, если не произойдет мутации, то большой беды он уже не наделает, если только его опять не назначат злодеем СМИ.